Так было и теперь. Близилась буря, хотя небо было ясным. Назревала молния, хотя не было туч. Илла бродила по комнатам притихшего летнего дома. В любой миг с неба может пасть молния, и будет раскат грома, клуб дыма, безмолвие, шаги на дорожке, стук в хрустальную дверь, и она стрелой метнется навстречу. «Сумасшедшая Илла», — мысленно усмехнулась она, — «что за мысли будоражат твой праздный ум?» И тут свершилось. Порыв жаркого воздуха. Точно мимо пронеслось могучее пламя, вихревой стремительный звук, в небе блеск сверкания металла. У Иллы вырвался крик. Она побежала между колоннами, распахнула дверь, она уставилась на горы. Но там уже ничего. Хотела ринуться вниз по откосу, но спохватилась. Она обязана быть здесь, никуда не уходить. Доктор должен прийти с минуты на минуту, и муж рассердится, если она убежит. Она остановилась в дверях, часто дыша, протянув вперед одну руку. Попыталась рассмотреть что-нибудь там, где простерлась зеленая долина, но ничего не увидела. «Сумасшедшая!» — она вернулась в комнату. «Это все твоя фантазия. Ничего не было. Просто птица, листок, ветер или рыба в канале. Сядь, приди в себя». Она села. Выстрел. Ясный, отчетливый, зловещий звук. Она содрогнулась. Выстрел донесся издалека, один. Далекое жужжание быстрых пчел. Один выстрел. А за ним второй, четкий, холодный, отдаленный. Она опять вздрогнула и почему-то вскочила на ноги, крича и не желая оборвать этот крик, стремительно побежала по комнатам к двери и снова распахнула ее. Эхо стихало, уходя вдаль, вдаль. Смолкло. Несколько минут она простояла во дворе, бледная. Наконец, медленно ступая, опустив голову, она побрела сквозь обрамленные колоннами покои из одного в другой. Руки ее машинально трогали вещи, губы дрожали. В сгущающемся мраке винной комнаты ей захотелось посидеть одной. Она ждала. Потом взяла янтарный бокал и стала тереть его уголком шарфа. И вот издалека послышались шаги, хруст мелких камешков под ногами. Она поднялась, стала в центре тихой комнаты. Бокал выпал из рук, разбился вдребезги. Шаги нерешительно замедлились перед домом. «Заговорить? Воскликнуть? Входи, входи же!» Она подалась вперед. Вот шаги уже на крыльце, рука повернула щеколду, она улыбнулась двери. Дверь отворилась, улыбка сбежала с ее лица.